Глава 19. Я лежу на кровати и гляжу в потолок. Потолок на втором ярусе двухъярусной кровати совсем рядом. Руку протянуть и упираешься в него, как на подводной лодке. Место только, чтобы можно было колени согнуть. Для клаустрофобов Япония вообще так себе страна. Тут очень много мест, где нужно склониться, согнуться, скрючиться и пребывать в таком вот состоянии длительное время, чего только отели-капсулы стоят. Вроде бы и есть место ноги выпрямить, но только лежа. Стоять в капсуле невозможно, ходить тем более. Можно сидеть на кровати, сложив ноги в позе портного по-турецки, ну или, если вы такой гибкий, в позе лотоса. В общем и целом, в этой стране все ценят пространство, и этого пространства всегда мало, а людей всегда много. Хотя есть, наверное, и эти одинокие хижины в лесу, где живет отшельник и на сотни верст кругом ни души, но я такого лично не видывал. Нашел уже пространство еще меньше. Личного, персонального, психологического, душевного, любого. Задача у строителей – создать конфликт, а лучше всего этот конфликт создавать при недостатке ресурсов. Морить участников голодом, устраивая голодные игры, так они еще в суд подадут. Не дай бог помрет кто, а самое главное – таким вот сочувствовать начнут. Не давать доступа к репетициям и инструментам скажется на качестве шоу, а вот создать недостаток пространства, искусственно так создать, чтобы локтями постоянно толкались, это запросто. Потому, кстати, и места в комнате явно неравнозначные. Внизу относительно комфортно, а наверху рукой до потолка достать. Да, самое главное, отбирают телефоны. Доступ к социальным сетям, звоночкам, друзьям и подругам – только 1 час вечером. Очень мне армию напоминает, хотя когда я служил, всех этих ваших сотовых еще и не было. Все собирались вечером в так называемой зоне досуга, бывшей ленинской комнате, и писали письма на бумаге, да, заклеивали конверты и отправляли по почте. Дикость какая! Впрочем, у меня остался хороший диктофон от Нацуми Чан. Я достаю его и верчу в руках. Хороший такой диктофон. Вспоминаю наш разговор. «А ты наблюдательная, Нацуми-сан», — говорю я, переходя на официальный язык. Здесь и сейчас мы с ней уже не одноклассники, а скорее 2 незнакомых друг другу человека, которые еще не знают, как относиться друг к другу. Впрочем, чему я удивляюсь? Я отхожу к подоконнику и, в свою очередь, смотрю на школьный двор. Как и следовало ожидать от Нацуми Тайчо, предводителя прайда китов-убийц. Что? Впервые за все время, что я... Нет, за все время, что Кента знает Нацуми, я вижу, как ее глаза округляются. Удивленная Нацуми, ошеломленная Нацуми. Нацуми, которая не знает, что и сказать, это зрелище. Почему-то в таком вот виде она да нельзя трогательна, как будто ты, наконец, сломал лед, преодолел защитные барьеры и увидел, что под этой холодной маской социальной хищницы тоже человек. Простая девочка, которая так же, как и все мы, ищет чуточку любви и тепла в этом холодном мире. Даже когда она стояла без одежды, почти нагая передо мной, она была словно в панцире, словно в ледяной броне. Но сейчас эта броня на секунду спала с нее, и вот она стоит передо мной, недоуменно моргая своими длинными ресницами. Впрочем, эта секунда длилась недолго. Апекс Предейтор мгновенно собралась и среагировала на угрозу. Наклон головы, сфокусированные на мне зрачки, напряженная спина. «Это что, значит, я толстая?» — прищуривает глаза Нацуми. «Что значит предводительница китов? Самая толстая?» «Что?» В этот момент я понимаю, какую совершил ошибку и покрываюсь холодным потом с головы до ног. Нет, касатки — это высшие хищники, умные и безжалостные, стремительные и красивые, гроза всему живому. Вот я и назвал тройку наших девчонок касатками. Однако у касаток есть и другое название — киты-убийцы. И главное в этом названии не то, что они убийцы, а то, что они киты. Киты, блин! «Ты не так все поняла», — поднял я руки, защищаясь от праведного гнева. «Касатки — одни из самых красивых и совершенных животных, высшие хищники и вершины эволюции в океане». «Так я теперь еще и животное», — сделала последовательный вывод Нацуми. «Ты сейчас просто нарываешься, Кента-кун». «Нет, то есть да». То есть ведь люди в какой-то степени тоже животные. Социальные животные и как таковые. Мы вынуждены конкурировать между собой. А ты и твои подруги – высшие социальные хищники нашего класса. Вот я и назвал вас так мысленно. Для себя. Внутри себя. И я люблю касаток. Они невероятные. То есть ты обзываешь нас внутри себя мысленно, сравнивая нас с толстыми рыбами, с невероятно толстыми рыбами, всех нас, не только меня, опять делает вывод Нацуми. Как можно с такими исходными данными делать такие выводы? Я потею, начиная понимать, что Штирлиц находится на грани провала. Мысли лихорадочно мечутся в голове. Нет, пытаюсь все отрицать я. Позиция слабая, но пока я ничего не придумал, надо все отрицать. Не мое, не говорил, не присутствовал, не был, а ручки-то вот-то нигде. Это просто метафора. Делаю я попытку зайти со стороны «ты меня не так поняла». И эта метафора говорит о том, что я воспринимаю тебя и твоих подруг как красивых, умных и невероятно опасных, потому что для меня лично касатки ассоциируются с красотой и опасностью. Ты же понимаешь, они совершенные хищники, и вы тоже. Хищники вообще красивы, совершенны, прекрасны и невероятны. Ты называешь нас толстыми рыбами, потому что ты любишь толстых рыб, извращенец, рыбофил, припечатывает Нацуми. «Ты все неправильно поняла!» Слабо протестую я. Впрочем, уже без особой энергии. Если женщина что-то придумает о вас самостоятельно, то опровергать ее только слова на ветер бросать. Остается только срочно отвлечь ее внимание, перебить повестку дня, так сказать. «Меня пригласили на шоу «Токийский айдол»!» Выпаливаю я, втайне надеясь снова лицезреть удивительное зрелище, недоумевающее Нацуми-чан. Однако такие вот события не происходят дважды в одном десятилетии. Снаряд не попадает дважды в одну и ту же воронку, а Нацуми-чан не удивляется дважды. «Это не смешно», — говорит Нацуми и складывает руки на груди. «Я понимаю, что у тебя моральная травма после летних событий, но так безыскусно врать, такого я от тебя...» Она делает паузу и оценивает мои глаза. «Не врешь», — говорит она, — «по крайней мере, так думаешь. Но как ты мог?» «Хироши! Хироши ведь?» — спрашивает она у меня, и я киваю головой. «Конечно, Хироши, кто еще-то?» По знаку зодиака он наверняка скорпион, такая вот мелкая и вредная тварь из того самого анекдота про собственную природу. «Так шоу вот-вот начинается», — говорит она, — «на следующей неделе, региональное в любом случае». «Этого я не знаю», — развожу руками я, — «я с ними контракт только вчера подписал». «Так ты еще и петь научился?» Говорит Нацуми, оценивающим взглядом, окидывая меня и все это «Менетекел Фарес», взвешен я и найден легким, чему и не удивляюсь. Вот нету Нацуми парня в школе и не будет. и в университете тоже не будет. Удивлюсь, если потом появится. Потому что соответствовать ее требованиям к окружающим, это надо быть супергероем каким-то, суперпарень или там мегабойфренд. Все остальные пойдут лесом далеко и без карты, и без шапки в ночь холодную и глухую. Петь я всегда умел, делюсь я с ней своими наблюдениями. Это просто окружающие мое пение никогда толком не могли оценить. Я непризнанный гений, которого летом изнасиловала молочница в лагере, и медсестра, и секретарь директора лагеря, и... Хотя тут я уже запутался, кто и кого там насиловал. Хорошо ли это прошло? Да. Нацуми ничего не отвечает. Она хмурится и глядит на меня с легким упреком. Да, признаюсь, перегибаю палку и немного поддразниваю ее. Но тут уж она сама виновата. Придумала мне тут летнее приключение Кенты Куна. Хоть фильм категории «плюс 18» снимай. Радует то, что в ее воспаленном сознании меня изнасиловала именно молочница. Надо полагать, с вот такенными молочными бидонами, а не мускулистый учитель физкультуры. У местных девочек яой просто на расхват, и они целыми переменами могут шептаться на тему, кто из парней уке, а кто наге. Кто, так сказать, готов краснеть и подчиняться, прижимаясь к стенке в коридоре, а кто прижимать к этой самой стенке. «Ты не умеешь петь», — говорит Нацуми. «Я же ходила с тобой в караоке. Как там никто полицию не вызвал из-за твоего пения? Уму непостижимо. Я уверена, что администрация караоке после нас экзорцистов вызывала». «Очень смешно», — отвечаю я. «Еще в таких случаях говорят, прекратите мучать кошку». «Ты не кошку мучаешь, ты издеваешься над людьми», — качает головой Нацуми. «У меня уши потом два дня кровоточили, а бедная Кизука чуть с ума не сошла. Она, между прочим, музыкой профессионально занимается по классу фортепиано. Ладно, я привычная, при мне и не такое горланили, но остальные...» «Тебя надо запрещать международными конвенциями, запрещать петь на законодательном уровне или язык отрезать. Всем будет легче». «Ну, спасибо». Я думаю, обижаться на правду или нет. Решаю, что обижаться – это глупо, тем более, на мой взгляд, мое пение – просто достаточно специфическое наслаждение для того, чтобы все могли им наслаждаться. Мне вот петь нравится, другим это не очень нравится, но в конце концов я же боксер, могу заставить с собой считаться. Как там говорят, у носорога очень плохое зрение и слух, но при его массе и агрессивности это не его проблемы. И потом, если вдруг Наоми захочет, чтобы я ей больно сделал, я ее свяжу и спою парочку арий или современных шлягеров. Вообще полезное умение, да. Ну и пусть невостребованное и непопулярное, у меня все еще впереди. Нельзя шеймить человека только за то, что петь не умеет. «Нет, петь ты не будешь», — делает быстрый вывод Нацуми и поднимает на меня глаза. «Ладно, я даже спрашивать не буду, что у тебя за таланты. Возможно, танцы, двигаться ты стал по-другому. Но самое твое главное умение — это людей до нервного срыва доводить и девочек раздевать. Ах да, ты теперь еще и подраться не дурак. Богатый набор талантов и умений Кента-кун. Так что лично я надеюсь на скандальный сезон шоу. Там есть кого раздевать, да и по голове надавать есть кому. А уж нервы я бы им всем потрепала хорошенько. Я вижу, что по ее губам скользит легкая улыбка и мысленно вздыхаю с облегчением. Уловка удалась, мы ушли от темы китов. И я что, толстая, по-твоему, от всей этой рыбофилии? Слава богу, что у меня такой козырь в рукаве имелся. Конечно, участие в региональном отделении национального шоу «Токийский айдол» это собьет с толку любую девушку, даже если она не является поклонницей телевидения и всего этого ажиотажа. Ну и как следствие, я попрошу пока Наоми Тян не прессовать с поступлением в клуб, добавляю я. Я вернусь и сразу же процедуру принятия проведем. Скажи своим, это далеко не легкие испытания, и лучше бы кое-кому сразу отказаться, раз уж в прошлый раз они не выдержали». «В этот раз выдержат», – коротко обещает Нацуми, – «но я подожду». Я гляжу на нее и понимаю, что этим коротким предложением Нацуми многое мне сказала. Первое и главное – это то, что все это «а давайте вступим в клуб экзорцистов» будет весело. На самом деле ее инициатива, отказаться от которой ни Мико, ни Кезука при всем желании не могут. Хотя наверняка хотели бы, памятуя о прошлом и понимая, что за правилами принятия в клуб стою я. И второе, что Нацуми еще и пропедалировала этот процесс – видимо, взяв их на слабо или надавив авторитетом, или поставив условия, или оформив это как наказание. В любом случае, для прайда черно-белых это теперь дело чести, для всех вместе и каждой в отдельности. Черт, у меня появляется нехорошее чувство, что легче клуб распустить будет и потом по новой собрать. «Да-да», – машинально говорю я, продолжая убеждать ее. «И потом, ничего интересного в мое отсутствие все равно не будет, так что...» «О, так ты согласна подождать?» «Подождем», – поправляется Нацуми, сглаживая впечатление от «подожду», делая вид, что решение у них в стае принимается коллегиально. «Но поздно, я уже все понял». «Нет у вас там коллективного бессознательного, у вас там авторитарная форма правления и одна голова на всех, и эта голова сейчас на меня смотрит, пристально так, оценивая шансы. Центр принятия решений некоторое время продолжает на меня смотреть, и я чувствую, как под этим пристальным взглядом у меня в голове начинает щелкать счетчик Гейгера, рассчитывая дозу излучения, которую я получаю прямо сейчас. Но затем Нацуми приходит к какому-то выводу и выключает свой пристальный взгляд. Я вздыхаю с облегчением. Все прошло хорошо. Не то чтобы прямо отлично, но основные задачи я выполнил. Пока меня не будет, наш прайд будет держаться от Наоми и клуба на некотором расстоянии. Внизу раздается какой-то шорох. Мои соседи спят. По крайней мере, делают вид, ну или вправду заснули. Насколько я понимаю, график на студии довольно плотный, и все тренируются без ума, чтобы выйти в финал, выиграть путевку в жизнь, право записи первого сольного альбома, съемку клипа и рекламный контракт с Nike. Все тут находятся уже несколько дней. С одной стороны, уже привыкли к обстановке, а с другой – устали на своих репетициях, вот и спят. А мне не спится. Я верчу в руке диктофон Нацуми и вспоминаю ее лицо. «На, держи», – говорит Нацуми и сует мне в руку диктофон. Вообще уже давненько я не видел этого чуда техники, сейчас в них нет необходимости, у всех смартфоны, в которых и камера, и диктофоны, и фонарики, карта, и куча порно в фоточках и видео. Однако они все еще существуют для специализированных целей в судах, в полицейских участках, в офисах, но уже не так распространены, как раньше. Модель диктофона, который удобно лежит в руке, не самая дешевая, с двумя явно выделяющимися микрофонами. Небольшой, удобный, современный. «Это еще для чего?» – удивляюсь я. «У тебя там телефон отберут», – отвечает Нацуми. «Кроме того, я за это время там тебе наговорила парочку вещей. Прослушаешь на досуге. Возьми наушники с собой». «Конечно», – говорю я и кладу диктофон в карман. «Спасибо». «Наушники не забудь», – наставляет меня она. «Разъем стандартный мини-джек». «Не забуду», – уверяю ее я. «У меня память просто фотографическая». Наушники я, конечно, забыл, потому и верчу диктофон в руке. Днем не было времени уединиться и послушать, чего такого Нацуми-чан мне наговорила в дорогу. А сейчас все спят. Или не спят, и включать его с внешним динамиком как-то неудобно. и людям мешать буду. Да и не дай бог Нацуми там чего интимного мне надиктовала. Какого цвета она трусики обычно носит и все такое. Может быть, сомневаюсь, не такой она человек. Это Наоми могла. Тамока тоже могла. Но если Наоми серьезно, то Тамока из азарства. А Нацуми и вовсе такое не сделает никогда. Но что же она могла мне надиктовать? Напутствие? Признание? Мысленно ёжусь, представляя признание Нацуми-чан. Вот признается тебе такая, и что делать? Как счастье обоими руками удержать-то? Как не помереть от радости такой и в Мексику не податься? Опять-таки вряд ли не такой она человек. Ладно, решаю я, завтра все порешаем. Вот быть не может, что в этой разношерстной команде ни у кого наушников со стандартным мини-джеком нет. И потом, тут же музыкальные студии кругом, наверняка найдутся лишние. Так что завтра я все и узнаю. На худой конец запрусь в туалете с диктофоном и прослушаю. Я откладываю диктофон в сторону и пытаюсь заснуть. Заснуть не удается, все время в голову лезет какая-то ерунда. Да ладно, думаю я, все равно не заснуть. Пойду в туалет, там и послание Нацуми-чан прослушаю. Главное ей не говорить, что наушники забыл и что прослушивал ее сообщение в туалете. Убьет же!